Девочка одетая в розовое, музыка в плеере, в сумочке 11 минут, Пауло Куэльо. Модная косметика, гороскоп на неделю, блокнот, флакон, Дюпон, диск Аркейли или Нейли. Кину билеты на 22 с чем-то, он, она, объятия, поцелуи, комплименты. Глаза голубые, огромные, чистые, близкие, нежные, страстные, ясные, такие искренние. Дневник с мыслями, визитки, снимки, спички, Давыдов, тонкий, легкий, дурная привычка. Телефон, паспорт, деньги, иконка с молитвой, недорогой Паркер, стихи в красивой открытке. Конвалюта медленного сна, все ясно, она грустна. Устала быть невидимой, обыденность обидела, неискренность убила веру. Расстроенными струнами гудели нервы, мечты пеплом, забытым сюжетом. А время тем временем шло и наступало лето. Небоскреб, упершись в небо, манил ее наверх. Убить себя, да, но ведь это грех. Ускорив шаг, она пошла навстречу судьбе. Сердце билось, она молилась, но самой себе. Лифт, мысли, этажи менялись быстро. Она сходила с ума, вдруг двери открылись. Этаж как будто ждал ее, солнце било в окно. Порывом ветра разбитое стекло. Предатель карниза, она вниз 13 этажей. Мысли путались, страх глупости немного уже. Голова кружилась, агония, небо, асфальт, она между. Ветер срывал с тела одежду. Жизнь перед глазами, глаза наполнились слезами. Как жаль, ведь я не позвонила маме. Она страдала много, а прожила так мало. Полет ей подарил свободу, ее не стало. Люди устало смотрели, кто-то тихо плакал. Кровь разбавляя водой, тихо дождь капал. Девочка одетая в розовое, музыка в плеере, в сумочке 11 минут, Пауло Куэльо. Модная косметика, гороскоп на неделю, блокнот, флакон, Дюпон, диск Аркейли или Нейли. В кино билеты на 20 с чем-то, он на объятия, поцелуи, комплименты. Глаза голубые, огромные, чистые, близкие, нежные, страстные, ясные, такие...